Как вы на меня вышли? Ваше досье есть в ФСБ. Ваше и вашей бывшей команды. Боцман, док, муха, артист. Чушь, сказал я. Никакого досье ФСБ на нас нет. А тогда откуда я все это знаю? Я даже знаю, что ваш стандартный гонорар $50 000 на каждого, причем наличными и вперед. Я знаю, о чем вы думаете, нет? Я не работаю на ФСБ. Я эту информацию получил неофициальным путем и даже, можно сказать, незаконным. Я ее купил. У кого? Этого я вам, естественно, не скажу. У меня есть для вас предложение. Это очень серьезное дело. Я прервал его. Хватит. А то скажете лишнее. Вот ваша пушка и ваша ксива. А теперь берите свою подругу, садитесь в тачку и очень быстро уезжайте отсюда. И не запоминайте дорогу. Вы отказываетесь, даже не выслушав? Да. Но почему? Потому что вы горячий. Дымите, как головешка. Неужели вы думаете, что чеченцы так просто от вас отстанут? А у меня нет никакого желания с ними пересекаться. Я вас не понимаю. Вы рисковали жизнью за какие-то жалкие 50 000 и отказываетесь от дела, которое может принести вам в четверо больше. И без всякого риска для жизни. Бросьте, Генрих, так не бывает. Ну, скажем так, с минимальным. И тут я вспомнил, что я наемник. Сколько вы сказали? 200 штук? По 200. На каждого. Так с этого надо было и начинать. Что за дела? Мой гость убрал бумажник с документами в карман пиджака, а Кобальт, чтобы, вероятно, руки с маской не пачкать, обернул носовым платком и сунул в кейс. Дело такое. Оно состоит из двух частей. Вы правы, чеченцы уже поняли, что продешевили и не оставят меня в покое. Вывести их на меня может только один человек. Я хочу, чтобы этот человек исчез. Бесследно. И чисто, желательно способом, не вызывающим подозрений. «Нет ничего проще», — тоном бывалого киллера заявил я, — «камнем по черепу и в коллектор». «По-вашему, этот способ не вызовет подозрений?» «Ни малейших. Обыкновенное ограбление и убийство. О таких случаях даже в газетах уже не пишут. Скучно. А вот если он бесследно исчезнет, это как раз и вызовет подозрения». «Вам видней. Это первая часть дела. Будем считать ее отдельной работой, и она будет отдельно оплачена». «Сколько?» — спросил я, вполне уже освоившись с ролью наемника. 50. «За такую мокруху?» «Ладно, 100. Но вторые 50 после того, как задание будет выполнено». «Не пойдет. У нас немного принципов, но теми, что есть, мы дорожим». Все сразу, наличными и вперед. Вы забываете, что это лишь не главная часть дела. Какая главная? Мы поговорим об этом, когда вы выполните первую часть работы. Я имею о вас хорошие рекомендации, но я должен убедиться, что они соответствуют действительности. Кто этот человек? Мой гость извлек из кейса 2 пакета. Один плотный, тяжелый, второй совсем тощий. Объяснил, это аванс, можете не пересчитывать. Ну какой бы я был наемник, если бы не пересчитал и не прощупал бабки. Все было верно. 10 пачек новых американских стольников, по 5 000 в каждой банковской упаковке. А здесь информация о вашем объекте, объяснил мне гость, придвигая второй конверт. Снимки... Домашние и служебные адреса, адрес дачи, телефоны, номер машины, традиционные маршруты, привычки и все прочее. Я перебрал снимки. Высокий, спортивного вида парень, лет 30 с небольшим, возле новой белой Нивы, в толпе на Пушкинской площади, возле подъезда старого московского дома. Кто он? Корреспондент совершенно секретно Игорь Сергеевич К. С полминуты я взирал с нескрываемым обалдением на своего абсолютно невозмутимого гостя. Потом затолкал снимки в конверт, а конверт вместе с баксами в его кейс. После чего защелкнул цифровые замки и вручил кейс Генриху Струде. «Счастливого пути!» «С проселка поворот на Москву налево, не перепутайте!» «Занятно было с вами поговорить. Мне только одно непонятно. Вы сам идиот? Или меня считаете идиотом?» «Объясните». «А нужно?» «Корреспондент совершенно секретно. Да вы представляете, что начнется? Все спецслужбы, менты и агентура будут поставлены на уши. У вас есть только три способа решить эту проблему, и лишь один надежный. Первый – нанять суперкиллера. Это обойдется вам, конечно, не в 100 штук, а несколько больше».